Народився наш цар. И сегодня день рождения Иисуса Христа, был когда-то и день распятия Его, и был день воскресения Его, и это свидетельствует нам о том, что только в Нем жизнь для нас, что Он – начало и Он – конец, Он – альфа и Он – омега, и мы хотим прославить Бога. Yeah.